Глава 11. Брошюрки и фолианты. Вытаскиваю первый попавшийся том с золотым шаром на корешке. Наверняка что-то связанное с географией. Но вместо карты и описаний я внезапно натыкаюсь на странные стихи, напечатанные лесенкой. Тут издают Маяковского, правда? Или он из этого мира? Приглядываюсь к рисункам. Странные круги, звезды и кресты. Тихо ругаюсь, пролистываю весь том и не сразу понимаю, что мой кот куда-то исчез. Вот когда эта шерстяная морда нужна, никогда рядом нет. Что за невезение такое? Осторожно откладываю книгу в сторону и снова возвращаюсь к полкам. На этот раз обследую другой шкаф. Достав, пролистываю толстенные тома в золоченных переплетах и ставлю их на место. В нашем мире все книги давно уже запечатаны в гаджеты. Телефон или ноут давным-давно пришли на смену бумаге. И теперь ловлю себя на мысли, что хочется одним движением перелистнуть всю библиотеку и докопаться, наконец, до нужного файла. Стоп! Останавливаю себя. Как говорил мой дед, «Не гони гусей по кукурузе». Стараюсь изобразить, что же предпринять дальше. Ежу понятно, что даже если где-то и обнаружатся карты, то я их просто не смогу разобрать. Здешней грамоте не обучено. Поставив на полку очередной фолиант, обхватываю себя обеими руками. Только бы не расплакаться. От жалости к себе и от полной безысходности. Что же делать, а? Спросить не у кого. Да и кот, зараза, смылся куда-то. Пытаюсь совладеть с собой, но бесполезно. Дрожу всем телом. Слезы сами собой льются по щекам. Можно, наверное, сознаться Лиаму. Но не отдаст же он меня на съедение дракону. И есть вероятность, что аннулирует наш глупый брак и отправит меня обратно в мой мир. А что, он же инквизитор. Стало быть, все может. Вытираю слезы, собираюсь тут же подняться наверх и покаяться мужу во всех грехах. Брак наш еще не вступил в силу, а значит, можно все изменить. Лиамчик отправится искать свою ненаглядную Мелиссу, а я вернусь к Сереге. Желательно немножко сдвинуть время, тогда я еще успею на свадьбу и не придется оправдываться. Где была, что делала? Не люблю я этого. Решено, иду к Лиаму. Что я могу предложить ему взамен? Попробую отыскать его нареченную. Мне и самой интересно, куда она делась? Не дай бог к моему Сереге заявилась. Вот будет потеха, я же ей все волосенки повыдергиваю. И тут же представляю, как тягаю за космы саму себя. Мы же совершенно одинаковые, будто нас на ксероксе прокатили. Но вот как мутузить саму себя? Нет, жизнь меня к этому не готовила. От глупых фантазий меня отвлекает громкое мяу. Изумленно гляжу на Аскольда, укладывающегося на двухместный элегантный диван, и не сразу замечаю рядом с ним какую-то странную книжку. Потрепанную, грязную и слегка мокрую. «Вот, достал!» — горделиво заявляет мой наглый котяра. «Иди сюда, Алиса!» — похлопывает лапкой по атласной обивке. «Что это?» — морщусь недовольно. Нужно придумать, как договориться с Лиамом, а тут Автандилыч со своими приколами. А сейчас не до них, ей-богу. «Буду тебя грамоте учить», — важно заявляет мой фамильяр. Проверочное слово «фамильярность». «А ты умеешь читать и писать?» — спрашиваю недоверчиво. Придирчиво оглядываю кота, его трофей, напечатанный на грубой серой бумаге. Бррр, даже в руки брать не хочется. Интересно, где же мой кот выкопал эту жуткую книжку? Как-то не вяжется она с этим домом и его хозяевами. «Позаимствовал кое-у кого», — Вальяжно заявляет Аскольд. Усаживается, свесив ноги, и заявляет недовольно. «Алиса, я жду. У нас мало времени». Со вздохом сажусь рядом. На автомате глажу серую шерстку и шепчу, смирившись со своим бедственным положением. «Учите, Аскольд Автандилович, я вас внимательно слушаю». «Можно обойтись и без сарказма», — шипит кот, деловито открывая книжонку. «Настоящий кот ученый! Ему б еще очки на нос!» «Это не сложно, Алиса!» Серьезно мурчит котяра и тычет в какой-то иероглиф. «Смотри, вот это первая буква Айна, вторая Байна. Алфавит очень похож, если понять систему. Правила чтения ничем не отличаются. Я так за полдня в вашей грамоте обучился». «Ты хочешь сказать?» – ошалело спрашиваю я и осекаюсь. «А почему бы и нет?» – пожимает плечами кот. «Хоть телек смотрел и читал в интернете новости, пока ты в университет ходила. Совершенно нечем было себя занять», – вздыхает он натужно. «Ну, не обои же рвать». «Не обои», — повторяю обалдело, «и даже не знаю, что меня больше изумило. Грамотный кот, пользующийся ноутбуком в мое отсутствие. Наверняка эта шерстяная морда читала нашу переписку с Серегой. Знала бы, отнесла бы этого засранца на помойку». «Там ему самое место», — кивает кот. «Этот Серега совершенно не тот, за кого себя выдавал». «Помолчи!» — рычу грозно и, выдернув из лап животины местный букварь, быстро пробегаю по страницам. Но тут и так все понятно. Каждой букве соответствует картинка. «В альмаутском языке всего 28 букв. Нет ваших странных «йо», «и», «ы», мягкий знак, твердый знак». «Сам ты странный», — огрызаюсь я, пытаясь прочесть какие-то простенькие фразочки, напечатанные в конце каждой страницы, и уже к концу букваря уверенно вывожу по слогам. «Мама мыла Машу, чтоб вам», — морщу лоб, пытаясь запомнить каждую букву. «Теперь бы толковый словарь найти и какую-нибудь энциклопедию», — вздыхаю я, захлопнув книжонку. «У твоего мужа каких книг только нет», — подскакивает с места Аскольд. «Сейчас найду что-нибудь». «Было бы хорошо», — тяну я устало. «Моя затея быстро найти дорогу к озеру, похоже, откладывается на неопределенный срок». «А ты не знаешь, как нам вернуться домой?» — спрашиваю Аскольда, лихо взбирающегося по высокой лестнице куда-то под потолок. «Нет, Алиса», — мурчит мой кот, останавливаясь. Поворачивается ко мне, глядит с укором. «Неужели бы я позволил тебе остаться здесь?» — заявляет он пафосно. «Там целая череда озер. Местность везде одинаковая. В какое мы попали, из какого вынурнули, я так и не понял. Нужно вплотную заняться этим вопросом». Кот снова карабкается по деревянным лакированным ступенькам, поднимается все выше и выше и, наконец, под самым потолком грациозно перескакивает на полку, идет по самому краю. А я, задрав башку, глаз с него не свожу. Аскольд проходит чуть ли не до самого конца и, словно вынюхивая мышь, замирает на секунду, а потом тянет лапой и зубами какую-то книгу. И, освободив ее из плена собратьев, кидает вниз, прямо мне на голову. «Осторожнее!» — кричу я, ловлю небольшой томик, словно мяч, и, открыв первую страницу, читаю. «Первый толковый словарь, издан академиком Фергисом». «А вот это да!» – охаю я. «Лиам еще и книги пишет». «Не его прадед, Алиса», – как несмышленышу объясняет мне кот. Фыркаю раздраженно и, вернувшись к столу, с интересом смотрю на высокие заглавные буквы, выбитые на черном кожаном переплете того самого первого фолианта, что я достала из шкафа. «Бытовая магия. Зельеварение. Книга рецептов». «Очень интересно». Охаю я и, положив на столешницу толковый словарь, быстро отношу книжку на место. И как раз вовремя. «Мелисса, дорогая», — слышится от двери голос мужа, — «я больше ждать не намерен». По дороге в личные апартаменты мужа меня до костей пробирает озноб. И как бы я ни стремилась справиться с диким страхом, ничего не получается. Боюсь, и все. Почему я вообще решила, что здешние мужчины устроены по подобию наших? А вдруг там все по-другому? Размышляла, как дура, будет ли считаться изменой Сереги моя связь с Фергисом. Грамоту осваивала. Анатомию нужно было изучать, хотя бы понять, как там у них все работает. И не порвет ли меня этот драконорожденный тип? Как я могла так облажаться? А еще студентка меда. Да, как говорил мой дед, не та часть тела названа трахеей. «Ты боишься?» — участливо спрашивает Лиам, как только за нами закрывается высокая белая дверь. Киваю, не в силах сказать и слова, сжимая трясущиеся пальцы. «Почему?» Лиам требовательным взглядом впивается в мое лицо, хмурит брови недовольно и весь источает угрозу. Опасный взрослый мужчина, решивший сожрать глупую малолетку. О чем я только думала, когда не противилась этому браку? Почему сразу не объяснила? «Ты вообще-то онемела от счастья», — сихицей подсказывает внутренний голос. Пальцы Лиама привычно скользят по моей шее, спускаются ниже по спине и, нащупав рядок пуговиц, тянущийся вдоль позвоночника, начинает ловко расстегивать мое платье. «О, божечки, сейчас он увидит мой импровизированный лифон! Спросит обязательно! Стыда потом не оберешься!» Но уже делать нечего, отступать некуда. Мышеловка захлопнулась. И маленькая глупая мышка оказалась в полной власти большого хитрого тигра, который проглотит ее и не заметит. «Почему ты боишься? Ты же была с мужчиной!» Недоуменно приподнимает бровь Лиам, ловит мой ошарашенный взгляд и, кажется, впервые за время нашего знакомства теряет самообладание. Нервно ходит вверх-вниз адамово яблоко, или как тут у них называется, кадык. На широком аристократическом лбу появляются капельки пота, а на высоких скулах играют желваки. Бесится мужик, невооруженным глазом видно. Вот только я не знаю, чем ему помочь. «Скажешь, ты не спала с Мюреем?» Нависает надо мной грозно. «Не отнекивайся, я точно знаю». «Да никогда!» — вырывается у меня возмущенный возглас. «С этим слизняком?» «Бррр!» Храняя презрительно, и тут же понимаю, что загнала себя в ловушку. «Вот как?» — усмехается муж. «Ты ведь понимаешь, что я могу простить тебе грехи молодости, а вот ложь никогда». «Да не спала я с Мюреем», — твержу упрямо. «Сам вижу». Коротко кивает Лиам, снова порывшись в моей голове. «Может, сейчас самое время признаться?» Но муж не оставляет выбора. Прижав к стене, затыкает мне рот поцелуем. страстным, требовательным, сумасшедшим. Кровь разгоняется до предела. Красные тельца танцуют кан-кан, а от избытка гормона счастья и радости кружится голова. Мамочки дорогие, вот это мужчина! Руки мужа лихорадочно задирают мои юбки, стремясь добраться до корсета и панталон. Но пальцы вместо плотных пластинок корсета внезапно натыкаются на голое тело. «Лис!» — восхищенно шепчет Лиам. «Ты сумасшедшая!» «Есть немного!» — подтверждаю, чувствуя, как от желания подгибаются колени. Чтобы не упасть, хватаюсь обеими руками за широкие инквизиторские плечи. «У тебя тоже с башкой не все в порядке», — бормочу, наверняка от поцелуя, потеряв остатки разума. «Впервые слышу», — довольно ухмыляется муженек. «Но склонен верить, с тобой я точно тронусь». Горячее дыхание опаляет щеку, а запах чистого мужского тела разжигает пламя в крови. «Посмотри на меня», — приказывает Фергис. Повинуясь команде, поднимаю на мужа взгляд и пропадаю в синих холодных глазах, немного мутных, словно волшебные омуты. «Мелисса», — порывисто шепчет муж. «Моя Мелисса». Одна ладонь медленно и бережно скользит по моей щеке, а другая, пробравшись под подол, пытается развязать тесемки панталон. «Я же их завязала на двойной бантик!» «Нет у меня доверия к шелковым тесемкам, вечно расползаются, а потерять посреди гостиной нижнее белье радости мало». «Что за фигня?» «Рату мне в печень!» — бормочет Лиам, не справляясь с узлом. И, подхватив меня на руки, тащит в соседнюю дверь к супружескому ложу. Вцепившись пальцами в предплечье Лиама, украдкой оглядываюсь по сторонам. «Хм, это же совершенно незнакомая комната, я спала в другой». Все здесь кажется излишне помпезным. Вычурная лепнина на потолке, какие-то фрески на стенах. Тронный зал не иначе. Вот только посреди этого великолепия вместо трона стоит огромная кровать с полосатым шелковым балдахином. Резные деревянные столбы по краям и высокое инкрустированное изголовье навевают ужас. Как можно заниматься любовью в этой невероятной койке? На ней даже герб какой-то имеется. «Мы должны зачать наследника только на освященном ложе», заметив мой ошалелый взгляд, объясняет скороговоркой Лиам. «Наследника?» Охаю, как дурочка. «Конечно, дорогая», — упрямо фыркает муж, — «любой брак заключается только с одной целью». «Да ну!» — хочется заорать мне. «А как же любовь? Желание состариться вместе?» Уложив меня на накрахмаленные белые простыни, муж одним движением сдергивает с моих плеч платье и решительно откидывает его в сторону. Мой дневной прикид желтым парашютом проносится по комнате и падает возле двери. Хоть не порвал, и на том спасибо. Ёжусь, оставшись в одном белье. В комнате прохладно, даже камин никто не удосужился затопить. «Я тебя согрею», — заявляет Лиам, снова прочитав мои мысли. Насмешливо оглядывает мой усовершенствованный бюстгальтер. «Ну ты даешь, Мелисса», шепчет восхищенно и, расстегнув парочку пуговиц, зашвыривает мой суперлифон в ближайшее кресло. Под жадным взглядом мужа чувствую себя беззащитной и, прикрыв ладонями грудь, ошарашенно гляжу на инквизитора. Нужно как-то остановить его, признаться, что ли. Все-таки я из другого мира, и последствия нашего союза могут быть катастрофические. «А о наследнике даже заикаться нельзя?» «Лиам!» — зову я мужа, все еще пытающегося развязать тесемки на моих панталонах. «Погоди!» «Не бойся, Лис!» — хрипло просит он. «Я тебя не обижу!» Муж зубами вгрызается в шелковую веревочку, не пускающую его к заветной цели. а крепкие руки уже тянут края тесемки в разные стороны. Секунда, другая, и она поддается инквизитору. «Какая же ты красивая, лис!» — обалдело шепчет муж, оглаживая мои бедра и целуя в пупок. Улыбается, будто сорвал джекпот в лотерее. «Ты моя навеки вечные», — нависая надо мной, признается воинственно, «и клянусь Ратумом, я любого скормлю дракону, кто только засмотрится на тебя». «Хорошенькая перспектива», — усмехаюсь нервно. «Погоди, Лиам, нам нужно поговорить». Сердце стучит, как припадочное. Теперь мне точно не выбраться из этого дурацкого Альнаута. Не вернуться домой. Лиам Фергис меня точно не отпустит. «Лиам, пожалуйста!» Стараюсь хоть немного сдержать напор мужа. Но он смеется, воспринимая меня как пугливую девственницу. «Не бойся, маленькая», — ласково шепчет мне на ухо. «Я буду предельно нежным,